Глава 38. «Идем со мной», — тихо позвала мужа, потянув его в сторону темного леса. «Идем», — также тихо ответил Хальгард, аккуратно забирая из моих рук корзинку. Он доверчиво устремился следом за мной, ничего не спрашивая. Пробираясь в темноте через заросли кустов, поваленный валежник, сбивая ноги о коряги, запинаясь о корни деревьев, попадая в вырытые ямы, я бы давно разбила себе нос, а то и голову. Но всегда вовремя поданная рука мужа подхватывала меня, не позволяя упасть. Спустя минут 30 я стала уставать, хрипло дышала, как загнанная лошадь, но все же упорно пробиралась к священному месту. До небольшого озера, круглого, как тарелка, окруженного высокими деревьями, которые словно стража охраняли его, мы дошли только спустя час. Сквозь маленькие проплешины в кронах деревьев уже были видны яркие звезды, а красавица Луна нам приветливо улыбалась. Высвободив ладонь из теплой руки Хальгарда, я приложила палец к губам, призывая к молчанию. Потом махнула рукой на ветку, показав, что мне нужен костер. Муж меня понял, и уже через 5 минут веселые огоньки заплясали свой чарующий танец. На мгновение замерев, я, словно завороженная, смотрела на яркое пятно у озера, на отражение пламени в воде и мысленно произносила слова, которым меня обучила Хейда. От теплых воспоминаний о старушке мое сердце защемило, а по щеке скатилась слеза. Хальгард не мешал, он задумчиво подкидывал полежки в пламя и внимательно на меня поглядывал. Закончив первую часть, пора было приступить ко второй. Вытащив из корзинки крынку молока, блюдце и лепешку, я, поделив напополам, унесла полную тарелку угощения под ближайшее дерево. С поклоном угостив невидимого защитника, вернулась к костру и, показав пример мужу, откусила кусочек второй половины лепешки, сделала глоток молока. Хальгард с очень серьезным лицом повторил за мной. Третья часть была самой страшной для меня, но я обещала Хейди. К корзине подходила медленно, настраиваясь. Нехотя достав огромный нож, я также медленно поднесла его к пламени. Ненадолго задержав блестящее лезвие над огнем, мысленно обращаясь к защитникам этой долины, я, прикрыв глаза, чиркнула ножом по ладони, прикусив изнутри губу, чтобы не вскрикнуть. Сжав руку в кулак, выжимая капельки крови, я тут же передала нож мужу. Хальгард, ни минуты не колеблясь, сделал то же самое. Окропив своей кровью землю для защиты от врагов, я приступила к четвертой части, самой волнительной. Встав напротив мужа, не сводя с него взгляд, я сняла с себя накидку, следом расстегнула фибулу, повела бедрами, скинув одновременно рубаху и платье. Хальгард замер с поленом в руках и, кажется, не дышал. За время долгого пути на Драккаре нам было негде уединиться. Все так же молча, махнув рукой, приглашая мужа, я, покачивая бедрами, направилась к воде, моля Одина, чтобы она не была слишком холодной. Склонившись, чтобы разуться, я услышала всплеск воды и шумное фырканье. Кто-то не выдержал и поспешил остудиться. Осторожно ступая в холодную воду, я чувствовала покалывание. Тело мгновенно покрылось пупырышками, а зубы стали выбивать чечетку. Гоня мысли о переохлаждении и риске заболеть, я, наученная Хейдой, шла медленно, мысленно обращаясь к невидимым жителям долины. Пройдя в воду по самую шею, оказавшись рядом с мужем, взяла его за руки, и мы трижды окунулись в озеро с головой. Все, теперь можно выбираться. Хальгард как будто ждал команды, тут же подхватил меня на руки и быстро вынес на берег. Вытащив кусок ткани из корзины, он резкими движениями, согревая, растер мое тело и волосы, укрыл шерстяной накидкой и усадил у огня, а после занялся собой. Но обряд на этом не закончился. Дождавшись, когда муж вытрет капельки воды со своего сильного тела, я, расстелив на траву кусок парусины, разложила накидку и, взяв Хальгарда за руку, потянула к себе. Муж снова понял все, без слов. Он привлек меня к себе, прижав так, как будто хотел, чтобы мы стали единым целым, и, словно изголодавшийся, впился в мои губы, терзая и одновременно лаская, даря незабываемое наслаждение. Это была невероятная, восхитительная ночь. Мы ни слова не произнесли, но понимали и чувствовали друг друга. Касанием передавали свою любовь, желания, погружаясь в пучину страсти и нежности. Приходя в себя после заключительной части обряда, я ощущала гармонию с собой, с Хальгардом, с миром. Уложив голову на плечо мужа, укрытая практически с головой шерстяной накидкой, я слушала его сердце. Сейчас оно билось в такт с моим. Засыпая тут же, у костра, под яркими звездами и улыбчивой луной, безоговорочно доверяясь защитникам долины, я вслушивалась в ночную жизнь леса и знала, что все прошло отлично. Нас приняли, нам поверили. Заря едва тронула небосклон, а мы уже возвращались к стоянке. Также молча, держась за руки, мы с легкостью преодолели путь домой. «Эвелин, замок надо строить вот в этом месте», настаивал на возведении замка Томас, сговорившись с Ливаном. «Здесь самая высокая точка в долине. Камня много, и за грядой Ливан слышит воду». «Томас!» устало пробормотала, смахивая пот с лица. «Какой замок? Нам бы простые дома построить. Мы неделю живем в шатрах». «Так не сейчас. Но место уже надо выбрать, иначе где вы дома будете поднимать?» «Хм, ладно, уговорили», согласно кивнула я. «Действительно, прежде чем начинать строительство, необходимо определиться с удобным местом. С Хальгардом мы 3 дня назад обсудили, что фермы, построенные в отдалении друг от друга, это непрактично и опасно. Лучше возводить все рядом, в несколько широких улиц, со своим огородом и банькой. А для животных мы соорудим овчарни в отдалении от будущего поселка». «Вот и хорошо, значит, вот здесь мы улицу сделаем и дома поставим», — довольно воскликнул Ливан, прерывая мои мысли, и начал чертить на голой земле схему будущего поселения. «Только ты конунгу скажи, что лучше первый этаж каменный, а уж второй деревянный соберем». «Вы в 2 этажа собрались строить? А камни кто обтесывать будет? Время на это много потребуется», — рыкнула я, доведенная до бешенства. «Нет, я понимаю, что так будет лучше и безопаснее, но людям надо где-то жить уже сейчас». «Эвелин, мужчины уже заготавливают лес для общих домов. Их мы здесь построим», — быстро-быстро заговорил Ливан, заметив мое раздражение. «А после, когда люди разместятся, приступим к возведению отдельных домов для баронов и купцов». «Кого?» — с недоумением переспросила я, совершенно запутавшись. «Ну как же, Эвелин, Бруно, Свейн. Это же бароны!» — укоризненно взглянул на меня Томас. «Хоть герцоги!» — обреченно вздохнула, медленно пятясь от очень деятельных мужчин. «Согласовано. Но только после того, как расселим всех людей в общие дома. На улице не лето!» «Только конунгу скажи!» — крикнул мне вслед Ливан. «Скажу!» — буркнула, сбегая от настойчивых мужчин. «Уже 2 недели мы живем в долине. Женщины и детки в основном проводили все свое время в лесах и лугах, занимаясь сбором нетронутых ягод, яблочек, орехов, кореньев и трав. Попадались грибы, в основном поеденные червяками, но и в них женщины находили нетронутые части. Нелл, собирая душистые травы, обнаружила несколько диких груш. А маленькому Гроту повезло найти подвяленные ягоды вишни. Там же в лесу были найдены лук, чеснок, щавель. У круглого, как блюдце, озера нашли заросли сельдерея. Пара мужчин всегда следила за передвижением сборщиков. В лесах зверь не пуганный, и люди могли пострадать. Остальные мужчины взялись валить лес, выбранный Томасом. Он внимательно осмотрел каждое дерево и по каким-то непонятным нам признакам обозначил нужные для строительства. Камни тоже начали обтесывать. Их потребуется много, чтобы сложить стену у печи. Хакон и Осверт сбежали в горы на поиски руды и извести. И периодически присылали своих помощников ко мне с разными незнакомыми для них породами. Что-то я выбрасывала, а чему-то радовалась, как ребенок. «Эви», — прижал меня к себе Хальгард, поймав у края леса. Задумавшись, я не заметила, как прошла мимо шатров. «Ты как? Как сын?» «Замечательно», — ответила я, прислушиваясь к телу. Чувствовала я себя действительно отлично. Длительное путешествие никак не сказалось на малыше. И даже тошнота прошла уже спустя неделю плавания. Единственное, что меня беспокоило, я пока не чувствовала шевеления ребенка. Да и живот практически отсутствовал. А ведь если посчитать, то было уже 4 месяца. «Что опять понадобилось этим двум прохвостам?» — спросил Хальгард, грозно нахмурив брови. Хотя было заметно, что все это несерьезно, и конунг чаще всего прислушивается к советам этих двух мужчин. «Томас и Ливан показали мне удобное место для строительства замка», — ответила и, заметив на лице мужа недоумение, ухмыльнувшись, добавила. «А для баронов предлагают поставить двухэтажные дома». «Кого?» — удивленно воскликнул Хальгард. «Бруно, Свейн, Мац. По их мнению, это высокородные люди, а значит, как минимум, бароны. Ты, кстати, граф». «Граф?» — повторил мужчина, нахмурив грозно брови. Потом, видимо, мысленно выругавшись, он громко, будто напоминая, рыкнул. «Я конунг!» «Это почти то же самое. Хотя...» — я замолчала, намеренно сделав паузу. «Я бы назвала тебя королем. Нет. Что мелочиться-то? Императором». «Веселишься?» — коварно улыбнулся муж, подхватывая меня на руки. «А кто сегодня еще не обедал?» «Навет! Подлый Навет!» — хохотала я, выпутываясь из крепких объятий. «Ой!» «Что? Что случилось?» — резко остановился муж, обеспокоенно всматриваясь в мое лицо. «Малыш, он только что меня пнул!» Прижав ладонь к животу, я замерла в ожидании. «Вот, еще раз, здесь!» Муж осторожно опустил меня на землю, сам склонился к животу и приложил свою руку. Всего один крохотный удар, и у Хальгарда на лице появилась счастливая улыбка. «Дерется!» — довольно прошептал муж, замирая. «Будет сильным воином!» Еще около часа я и Хальгард, обнявшись, сидели на поваленном дереве. Муж, нежно лаская мой маленький живот, больше молчал. Я же рассказывала о своей мечте. Ведь если говорить вслух, то она обязательно исполнится. Тебя услышат. Мужчина внимательно слушал, задавал вопросы и соглашался. По-моему, у нас одна мечта на двоих. И это замечательно. Но, чтобы эта мечта осуществилась, нам пришлось разойтись в разные стороны. Хальгард отправился на стройку. Меня же ждал Рерих. Ему принесли известь, песок, и парнишка насобирал торф. А Сверд пообещал выковать большой и ровный железный лист, а Мац — сложить печь. И, может быть, нам удастся вылить большой лист стекла для окон, и людям не придется сидеть в темноте.